Глава 37. Очень злопамятный род. Наша сила возросла, и медлить нельзя. Власть должна остаться в наших руках. Если для этого нужно уничтожить весь их род подчистую, так тому и быть. Они слишком опасны для нас. Вы должны действовать сразу, как только порталы откроются, сыновья мои. Мы сделаем все, что нужно, отец. Хаос получит свою кровь. С самого утра я думала только о Наяре. Перебирала его поступки, взгляды, слова. Когда он пришел, я давно ждала его, тысячекратно прокручивая в голове все, о чем стоит спросить. «Вижу, ты готова забросать меня вопросами», — чуть улыбнулся ворон, как только закрыл дверь. Он вернулся утром, как и обещал. Спокойный и собранный, как обычно. Выглядел так, будто ничего вчера не произошло. Испугалась из-за вчерашнего? «Послушай, Виргар...» «Не любил твой род, он был опасен для тебя, поэтому...» Мне приснился ужасный сон. Прервала я ворона и подняла на него красные глаза. «Катя!» — скептически вздохнул рациональный князь. «Сны не то, о чем стоит переживать». Он удрученно покачал головой. «Нет, послушай, мне приснилось, что когда-то именно вороны убили трех сыновей Скорпиона». Я отчаянно посмотрела на Наяра. Убили сразу при выходе из порталов, потому что скорпионы узнали тайну воронов. «Какую тайну?» Мужчина настороженно поднял голову. Черные глаза неумолимо похолодели. «Что вороны не просто читают, что они приказывают, что они управляют всеми, даже драконами», — произнесла я, безнадежно глядя на князя. «Что заставляют забыть, заставляют сделать, способны внушить мысль, и так очень давно. Значит, это правда?» Наяр всегда честен. Он пристально смотрел на меня некоторое время, а затем вдруг с сожалением улыбнулся. «Да, Катя, мы управляем драконами. Они только думают, что держат все под контролем. Мы можем приказывать всем детям порядка. А скорпионы...» «Дети хаоса», — потрясенно закончила я. «Скорпионы не те, кем кажутся. Все, что я знала, — ложь. Все, что знают остальные, — тоже ложь. Кажется, наступил тот самый день, когда прольется кровь великого рода. Возможно, моя». «Раз ты знаешь, все кончено», — шевельнул желваками ворон в упор, глядя мне в глаза. «Хочешь правду?» «Да, когда Скорпион узнал нашу тайну, он решил сообщить ее трем великим родам. Его сыновья ушли в хаос и открыли три портала, чтобы рассказать все волкам, быкам, драконам». Леденее, я во все глаза смотрела на него, не веря до конца, что он, что это все правда. «Но мы были быстрее. Мы всегда быстрее», — качнул черной головой Наяр. «В итоге закрыть порталы оказалось некому, пока не нашли тебя». Он помолчал, рассматривая меня. «Как ты узнала?» «Вчера я случайно попробовала каплю твоей крови и...» Мой голос сорвался. Князь, понимающе, покачал головой, медленно выпрямляя сложенные за спиной руки. «Конечно, кровь. Ты меня опять удивила», — задумчиво сказал он. «Скорпионы всегда мыслили и действовали нестандартно, непредсказуемо, хаотично, совершенно неуправляемый род». «Нет, только не ты». На лице Наяры опять мелькнуло сожаление. «Я хотел спасти тебя хотя бы на некоторое время, но теперь я обязана обезопасить свой род. На совете уже решено, что род скорпионов прервется. Мы не допустим неуправляемое создание, близкое к королю. А ты стала такой сильной и совсем не слышишь наши приказы. Никогда не слышала», — с какой-то горечью произнес он. «Значит, вчера эта встреча с тем лордом...» «Да», — князь утвердительно качнул головой. «Зачем же было потом меня спасать? Зачем ты рисковал?» Испытующе я смотрела на ворона. «Ты же самый надежный». «Не хочу в это верить. Виргар бы сделал это мучительно больно. Да просто я так захотел, Катя». Прямо сказал он. Захотел спасти наивного птенчика, к которому привязался. С теплом сказал Наяр, но тут же изменил выражение лица на холодное. «Больше выбора нет. Я должен». Он решительно шагнул ко мне. Я невольно отступила от ворона и вздрогнула, опять услышав ненавистное мне слово. «Должен». «Часто это слышу. Так много долгов. У вас всех», — горько произнесла я, отступая. «Книги переписаны, воспоминания исправлены. Но знаешь, скорпионы сквозь века помнят. О мести». Я сжала зубы и твердо посмотрела в черные глаза. Мы не успокоимся». Он чуть поднял брови, неотвратимо надвигаясь на меня до тех пор, пока я не прижалась спиной к стене. «Смогли сохранить память? Я впечатлен. Очень злопамятный род». Согласился ворон и медленно протянул руку, заботливо заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Нам пора закончить беседу, Катя. Долг перед своим родом важнее всего». Несколько часов назад. В королевской спальне царил вкрадчивый полумрак, который не скрывал обнаженного мужского тела, темнеющего на белых простынях роскошной кровати. Золотоволосый дракон крепко спал на животе, уткнувшись щекой в подушку. Мускулистая рука лежала под головой. Одеяло небрежно смято в комок и сброшено на пол. Выйдя из портала, я остановилась, привыкая к недостатку света. В комнате царила умиротворяющая тишина, и только мое сердце колотилось, как бешеное. У меня получилось. Я нашла его. Нашла моего короля. Быстрый шаг вперед, и я тут же замялась в смущении. С его величеством мы не были в достаточно близких отношениях, поэтому без штанов я его видела впервые. Имелся еще и один нюанс. Он обещал казнить меня за создание еще хотя бы одного портала. Но я надеялась, что король позволит мне оправдаться и спасти себя. Нас. На всякий случай отвернулась, демонстративно прикрыла рукой веки и вежливо произнесла в сторону. «Мой король, ваше величество». Он не слышал меня. Я оглянулась. «Красивая задняя...» «Так, Катя, не отвлекайся». Шагнув ближе, я повторила свое заклинание громче. «Мой король, это я. Проснитесь». Регнансес не откликался. Говорить громче я опасалась. Была вероятность, что могут услышать те, кто за дверью. «Придется трогать», — поняла я. Несколько секунд выбирала, за какую часть тела трогать спящего короля. Спереди заходить я не решилась, поэтому осталась сзади. Едва дотянувшись через кровать, несмело коснулась кончиками пальцев теплого бронзового плеча мужчины. «Ваше вел...» В следующую секунду я тихо взвизгнула, потому что он проснулся. Махом взметнулась рука, отбивая и заламывая мою руку. Одно движение, и мое неустойчивое тело оказалось опрокинутым на кровати. У горла сверкнули удлинившиеся драконьи когти. И только после король открыл синие глаза. «Катя?» «Катя», — лёжа подтвердила, морщась, потёрла чудом уцелевшую руку. «Какого хаоса? Мисс Екатерина, что тут делаешь? Как попала сюда?» Мой король рывком сел на кровати, щуря глаза и, кажется, до конца не соображая. Сейчас дракон выглядел как никогда по-человечески, всего лишь полубог. «Нам немедленно нужно поговорить», — честно сказала я, возвращаясь в вертикальное положение. «Вы поднимайтесь, я вас подожду в гостиной, на диване». «Кажется, пижамы мой король не носит принципиально». «Стоять!» — хрипловатым голосом после сна скомандовал он, поймав меня за запястье. «Ты как попала сюда?» «Портал». Смущенно посмотрела в пол, как и положено по этикету. «Да, я соблюдаю этикет. Иногда, когда нет другого выбора». «Ясно», — вздохнул мой король и бросил на меня еще сонный, но уже многообещающий взгляд. «Сейчас выйду». «Пришлось хорошенько помучиться, чтобы найти вас, ваше величество». Он пришел ко мне под жарой, мускулистой, в одной простыне на узких бедрах и, не церемонясь, рухнул на кресло. Я только сглотнула, пряча глаза. «Чего ты хочешь, женщина?» Невыспавшийся и хмурый король тряхнул головой, все еще пытаясь сбросить с себя сон. Я не знала, с чего начать и как все рассказать, поэтому начала издалека. «Вы мне доверяете, мой король?» Взгляд, которым он посмотрел на меня, не предвещал ничего хорошего. Я поняла, что ответ вот-вот уйдет в минус, а мой король с секунды на секунду вспомнит о том, что я нарушила все его запреты, появившись у него в спальне, и приступит к казни. «К чему этот странный вопрос, Катерина? Ближе к делу?» Несколько раздраженно ответил дракон. «Это близко к делу», — собираясь с мыслями, твердо сказала. «Вы должны довериться мне. Я прошу вас, мой король. Нет, я умоляю». Он удивленно вздернул брови. «Нужно, чтобы вы пошли со мной в мою спальню. Это мое обдуманное желание». Дракон еще раз потер глаза и заметно усмехнулся. «Еще не все», — серьезно уточнила. Он не сдержал смешка. «Я понимаю, что это не все, крошка. Что же я должен делать с тобой в твоей спальне? расскажи мне подробно, не смущайся». Понизив голос, спросил он с интересом, наклоняясь ко мне. «О, все, проснулся. Мне нужно, чтобы вы перевоплотились в дракона. Прямо в спальне. И тихо остались. Нет, не тихо. Бесшумно. Пока все не произойдет». Король разочарованно выдохнул и откинулся на кресле. На лбу опять появилась поперечная морщинка. «Что за глупость? Причина? Что должно произойти?» «Заговор, предательство, опасность, смерть», — просто ответила я. Он насторожился. «У меня нет времени объяснять». Я умоляюще сложила руки. «Прошу вас, пожалуйста, сделайте, как я прошу. Это важно, архиважно. Сделайте и слушайте. Затаитесь. Ни с кем не разговаривайте. Никаких мысленных переговоров. Я не знаю, сколько придется ждать, но вы ждите. Именно драконом, хоть и будет тесно. Если хотите, я вас больше никогда ни о чем не буду просить, но сделайте это. Клянусь своим родом, хаосом, порядком. Это важно». «Хорошо, хорошо». Наконец, зло выдохнул король. «Если ты так просишь, сделаю, но мне нужны объяснения. А еще надо решить, что с тобой делать. Ты воспользовалась порталом. Кара неизбежна, Катерина». Его взгляд налился огнем. «Если честно, мне пришлось открыть несколько десятков порталов, прежде чем я нашла вас, но сообщать об этом, пожалуй, не буду». «Да, мой король, я приму ваше наказание и казнь, но можно чуть попозже. Назначим на завтра, например, да? Удобно?» — попросила я. «У меня нет объяснений и доказательств. Если получится, вы сами все услышите. Скорее». «Идем». Потянула его за руку, одновременно открывая портал в свои покои. Тянуть его все равно, что тащить танк. Дракон нехотя поднялся. «Создание хаоса. Сейчас?» «Сейчас». Слеза скатилась у меня по щеке. Ворон пальцем смахнул ее. Я вздрогнула и зажмурилась. «Обещаю, больно не будет», — почти ласково произнес он. «Не бойся, ты просто верь». «Просто верь?» Я распахнула глаза, но Наяра уже не увидела. Огромные зубы материализовавшегося сзади дракона яростно клацнули, оттаскивая ворона от меня. Но еще до того, как они сомкнулись, Наяр обратился и птицей метнулся к двери. Окно в этой комнате было слишком маленьким. Дракон развернулся, прикрыл меня крылом и с ревом разрушил половину стены, пытаясь достать до ворона. Взвизгнув, я присела, закрывая голову. Ворон успел вылететь, но дракон выдохнул длинную струю смертоносного огня ему вслед. Воздух в комнате будто раскалился до красна. Наступила тишина. Слышен был только шелест осыпающейся на пол каменной крошки. «Девочка», — хрипло сказал король, стоя передо мной. Его зрачки до нельзя расширены. На лбу и груди блестели капельки пота. «Девочка». Он забыл переодеться. Белая простынь все так же была небрежно обернута вокруг бедер. Передо мной стоял бог ярости и мщения с выпущенными золотыми когтями. Две тени мелькнули за ним. «Сзади!» Отчаянно вскрикнула я. Но дракон уже резко крутнулся, вскинув руки. И возникшие рядом вороны тут же рухнули на пол. Из растерзанной груди одного фонтаном забила пульсирующая кровь. Золотые когти щедро окрасились алым. Мой король вырвал ему сердце. У второго больше не было горла. Плечом, сбив висящую на одной петле дверь, в комнату ворвался Аргирос. «Портал в мои покои. Быстро!» Услышала я команду, после чего торопливо зажгла созвездие, распахивая пространство, и тут же была подхвачена на плечо драконом, который, не раздумывая, прыгнул внутрь открывшегося портала. Аргирос прикрывал сзади. На этот раз портал был открыт точно. Мы шагнули в королевские покои, прямо к огромной незастеленной постели. В комнате царили тишина и полумрак, как и было, когда я появилась утром. Портал закрылся. Дракон поставил меня на ноги и подозрительно огляделся. «Не отходи», — коротко приказал он мне. Аргирос метнулся проверить комнаты. «Объясняй, какого происходит?» Вернувшись, свирепо потребовал он у брата, бросая на меня взгляд и проглатывая ругательство. «Ты нужен мне, Арк», — серьезно обратился мой король к близнецу. «Теперь слушай». Через несколько минут, оглядев себя, мой король одним щелчком переоделся в черное. «Не будет видно пятен крови», — автоматически подумала я. мрачный, как туча Аргерас, с выпущенными когтями уже ждал у двери. Мы смотрели друг на друга. Последний скорпион и обманутый король. «Мои предки, они хотят возмездия», — выдохнула я. «Возмездие я тебе гарантирую», — свирепо произнес дракон. «Сейчас останься здесь». Миндалевидные глаза серьезно уставились на меня. «Не выходи, не путешествуй. Магическая печать впустит только меня или моего брата. Жди. Кто-то из нас вернется за тобой, когда мы закончим. Я понятно выразился?» «Послушно сижу здесь, пока кто-то из вас не приходит», — кивнула я. Он повернулся было к выходу, но я продолжила. «Мой король, если в течение суток вы не придете, учтите, я начну открывать порталы во все стороны. Если они смогут управлять вами, вытащу из хаоса всех монстров, которых найду и с армией пойду по замкам. Поэтому берегите себя и...» Яростно сверкнув глазами, дракон шагнул ближе, прерывая меня. «Тихо, Катерина, замолчи немедленно, я уже хочу тебя связать». Одной рукой меня сгребли в объятия. «Спасибо, крошка», — тихо сказал король и коротко прижался лбом к моему лбу. Что я делала, когда драконы ушли? Упала на королевскую кровать и долго истерически смеялась. Теперь мой пазл складывается. Этим утром в воздух поднялись два золотых дракона. Они с ревом закружили над замком, призывая в круг других. Древний знак сбора и опасности. Драконы слышали зов и поднимались, присоединяясь к своим. С каждым новым членом круг становился все шире. Огромные крылья ящеров закрывали свет солнца, образуя в небе огромную движущуюся воронку, а драконы все летели на зов. Круг драконов стал первым за 1000 лет.